Мне очень тяжело об этом говорить, но в последнее время мне с тобой как-то, ну, очень скучно. Вот. И я всю жизнь мечтала вот именно встретить настоящего космонавта. Так что, если ты когда-нибудь станешь космонавтом, можешь смело звонить. Мое сердце будет для тебя открыто. Здрасте. Здравия желаю. Я записывался на курсы подготовки космонавтов. Че, перед бабой решил поуебаться? Ну да, обещал в космос полететь, космонавтов любит. Ну ладно, будет тебе космос. Секунду, со штаба звоню. Да. Товарищ полковник, ракету спиздили. Как украли? Из-под носа. Полета не будет, учебную ракету спиздили. Опять? Знаешь, как вчера ночью, так ты космонавт. А когда дело доходит, так ракету украли. Да ладно, мой полковник, ну спи, да? Да, вы же мужчина, да найдем эту ракету и полетим. Ко мне девушка не вернется, пока не найдем, так что это мой долг тоже. Мужчина, да не убивайтесь так, да найдем. Я сегодня же на Уиксе сделаю объявление об утере. Товарищ, крепитесь, найдем. Так, а кто это у нас такой? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Нашли? Могли бы встретиться, чтобы его забрали, да? Да, давайте встретимся. Так, сколько у нас сейчас? Без 27? А через сколько вы сможете? Я думал, что это на работу еду. Где вы едете, куда мне подъехать? Смотрите, я сейчас на Шулявской нахожусь дома. Ага. Могу подъехать, в принципе, я на транспорте могу. На Шулявской, ближайший магазин, тебе какой есть? Магазин, Сильпо есть, тут в 10 минутах. А где он там отложен, на улице? Там по Шевченко, вот как Шулявская сворачивает на Шевченко. Меня зовут Игорь, Дрозятовся, чтобы ты понимал. Угу. Человек, который тебя знает, попросил мне помочь тебе его вернуть. Ты же понимаешь, что тебя его украли? Да, я это понимаю. Смотри, там никто не хочет никаких проблем. Если ты будешь сам, без каких-либо последствий, проблем, я подведу тебе его отдам. Угу. За него хотят на дне рождения 2000 гривен. 2000, да? Да, и чтобы ты был сам. А меня вы как нашли? Я на Улыксе подавал, на форуме НАСовском. Человек, который тебя знает, попросил меня вернуть, там помнится пошляваться, все тебе объяснят. Ага. Меня зовут Игорь Дрознятовский, я не знаю, с кем ты общаешься, просто понял? Угу. Меня Сергей зовут. Мне главное, чтобы не было сейчас головняка сейчас никакого. Не, головняка никакого не будет, я... Смотри, можно с тобой оставаться сейчас на связи, мне сейчас не переключаться, ты сейчас сразу подъезжаешь в СИПО, там тебе парень, девушка, да. Ага. Чтоб я просто не переживал, что если будешь кому-то звонить, что они будут кому-то голодняк и тому подобное. Ты заберешь клипер и считаешься человеком. Ага. Захочешь, потом встретимся, пообщаемся. Нет, ну значит нет. Ну мне еще на самом деле, еще информация нужна бы о том, кто этот человек, кто у меня украл. Я тебе это все скажу, послушай меня. Но мне самое главное, надо быть уверенным в том, что он потом нигде не сплывет и что нигде не свечусь я. То есть, смотри, получается, человек знал, что у меня украли, то есть ты не с форума НАСА, а не с NoLX, я объявление подавал. Человек, который тебя знает, что украли, и просто помог мне помочь тебе его вернуть. Я вышел от тех людей, которые въебали. Ага. Я когда с тобой встречусь, я тебе могу сказать, кто это, что это, как ты там будешь поступать, с ними разбираться, мне без разницы, до 15 минут. Ну, до 20 минут я успею, за 15, ну, правда, глаза есть. Смотри, чтобы я сейчас не переживал, что у меня будет какой-то головняк. Ага. Ты сейчас ни от кого трубку не берешь, чтобы тебе не звонил, отключаешь полностью этот номер. Так. Вот если ты включишь, наберешь меня на эти цифры. Заберешь, потом что хочешь, что делай. Да, без проблем, хорошо. Ну что, пацаны, 20 минут прошло, и все, в принципе, готово для того, чтобы ему набрать. Это листик с ручкой, чтобы номер его записать, телефон для связи и телефон, который звуки терминала будем воспроизводить. Поехали. Алло. Да, ты на месте. Алло, Игорь, это Сергей. Да, я на месте, я на главном входе стою. Смотри, а в чем ты одет? Я в серебристой куртке, и у меня шлем в руке с портфелем. Вот, смотри, Таня, там сейчас девушка пойдет с парнем, девушку Ира зовут, парня Дима, они тебе будут отдавать. Я ага. Только не брать не будут. Ты сам... Да, я сам. А так мы с тобой договорились. Ты мне расскажешь, кто что. Терминал, устройте так. Так мы же договорились, что ты мне потом расскажешь, кто украл. Я с тобой после того, как он тебе будет на руках, ага. Я тебе скажу, куда подойти, я тебя буду знать, подойдешь и поговорим не по телефону, а при встрече. Ага. Я тебе все объясню. Расскажешь, да? Хорошо. Ну, конечно. Так, Ты чтобы не денег сдула, что я тебе что-то сказал. Заходи сейчас в середину, там терминал на входе, айбокс. Смотри, как мы сделаем. Да, сейчас девушка, я сейчас подключу на конференцию, у них тебе смотри, ты сейчас видишь номер, ставишь эту дужку, оплату производить не будешь. Ага. Они тебе подходят, ты его видишь при них, оплачиваешь, берешь чек, забираешь, отдаешь им чек, чтобы у меня не было никаких проблем. Они тебе говорят, куда подойти ко мне. Ага. Дима подаешь. Да, хорошо, хорошо. Смотри, там оплата мобильного, вот по номеру телефона. Идите. Да, вижу, вижу. 0,66. Угу. Так. Все, вставляю, оплату не производи, идите. Тут комиссия 1% пишет будет. Я же вставляю, вставляю, тебя видят. Они тут уже, да? А? Они тут уже? Еще раз. Они уже на месте? Да, они тебе сейчас подойдут, ты все, тебя видят со стороны. Ага. Не, ладно, что ты, смотри, они тебе скажут, куда подойти, там Дима подойдет тебе ко мне там, ну, 5 минут вам идти там. Хорошо. Это свой, да, кто-то у меня его дернул? Еще раз. Это свой, да, у меня его кто-то дернул, получается? Да я понял просто. Я же говорю, куда я только сегодня, я и Facebook, и НАСАовский форум, и OLX, сегодня весь день его обыскали. Я тебе объясняю, сейчас поговорим, давай не по телефону, на эту тему разговаривать. Да, да, да, я вношу, у меня 400 гривен осталось на смести. Так, Ир, смотри, что, пускай подходят, жмут оплатить, я уже все. Чек, перечек, включи громкую связь, выходи ко входу. А, так подожди, пускай же они подойдут, ты сказал. Я говорю, чек, возьми, мне чек нужен, без чека тебе ничего не так, дадут. Так подожди, Игорь, я уже с администратором договорился, они ворота снимут, чтобы ну, чтоб они вещи смогли занести. Как? Ну, так не делается. Я тебе объясняю, возьми сейчас чек, выходи со мной на связи ко входу и включи громкую связь. Я так... сейчас тоже девушка с парнем, я им скажу про то, чтобы они понимали, что ты хозяин. Да, так, они поймут, они поймут. Я же тебе говорю, я в серебристой куртке шлемом стою. Я уже с администратором договорился, чтобы они ворота мне открыли, чтобы занести. Ты не понимаешь, а мне нужен чек. Чек возьми, иди ко входу, со мной на связи. Включи громкую связь на телефоне. Блин, Игорь, я очкую. Я же тебе говорю, я договорился, что я они... Я тебе даю слово, у тебя чек, это гарантия того, что ты берешь, ты меня в тюрьму посадишь. Ты что, гонишь, что ли? Да не, ну я же тебе говорю, я администратору сельпо договорился, они мне даже ворота откроют, чтобы его завести туда. Ты слышишь меня или нет? Ему вылетать завтра, алло. Я говорю, чек, возьми. Я сейчас возьму чек, я тебе просто... Нет, я уже трубку прощаемся, все. Я тебе со своих слов расскажу. Они мне помогут его донести туда, потому что я... Да, да, ты со мной вместе в данный момент, я говорю, сейчас встретимся, и мы обсудим это не по телефону, все при встрече. Я просто, я сейчас у тебя почему спрашиваю, чтобы я был уверен, что вы поможете мне его занести? Потому что он взлетать будет оттуда. Я же тебе говорю, потому что ты хуйлуша даже не понимаешь, что такое клипер и как он выглядит, блядь, это ракета, понимаешь? Международной космической станции. Куда ты его нести собрался и возвращать? Ты именно, ну вообще, я вот не пойму. Ты мог хотя бы прогуглить, что это такое? Слышь, ты мне алло. Расскажешь, что это такое, я сам знаю, что это такое. Шо, ну так а какого хера ты тогда звонишь? Я говорю, ты будешь сейчас забирать или не будешь забирать? Я тебе последний раз спрашивал. Фух, смотри, если вы в нем, блядь, дружно всей своей, блядь... Я помогут его донести еще раз тебе, я говорю, выйди ко входу, говорю, включи громкую связь на телефоне, если сейчас девушка с парнем... Смотри, падает, Игорь, мне и моим коллегам... Они понимают, что ты хозяин, отдашь им чек и заберешь свою вещь. И они скажут тебе, куда ко мне подойти, подойдешь вместе с Ирой или с Димой, не мрази. Я же тебе говорю, мне и моим коллегам главное, чтобы вы в нем там не ебали. Потому что ему в космос лететь, чтобы вы заразу туда никакой не принесли. А ну потом я и тебе там и к нам. В данный момент, что я тебе его отдам. Мало этого, пиздили. Космический корабль спи***. Короче, ты его будешь забирать, да? Нет. Нахуй я буду в натуре, блядь, что тебе, блядь. Доказывать что-то нам. Ну так, не собираешься что доказывать. Я же тебе говорю, вы в нем не ебали, там, мне это главное знать. Я не знаю, посмотри по камерам, ебали тебя или нет. Ну, наверное, ебали, ты так ебаный. Ну тебя там не ебали. В нем, потому что мало ли там с твоего пердака туда же всякой инфекции занесло. А мы... Иди нахуй, иди, о, вот это оно, слышишь? Я алло, алло, Игорёк. Что я хочу? На мусорке, потому что таким как пидором в рот не даю. Ты даже в рот таким пидором? А кому? Ты кому-то в рот давал? О, Игорёк, слышишь? Мне нравится твой настрой. Я говорю, да мне денежка пришла, прикинь. Кто тебе пришла? Денежка пришла. Я на кухне чай сижу, пью, а как тебе денежка пришла? Тебя кто-то на лечение скинул? Наверное. Болеешь там, не да, поди. Спасибо, давай. Слышишь? Давай, короче, договоримся так. А что ты будешь говорить? Давай, мы записываем вас на колонизацию Марса, программа, в один конец, понял? Угу. А вы будете делать для мира что-то полезное. Хорошо. Хуй там на своем Марсе, нахуй, чешу там делать, никто об этом не знает. А тебе, слушай, так тебе ж лучше будет на Марсе, чем на Буче. Давайте что ли попросим, чтобы Жека Вольнов пригласил героев нашего выпуска «Путешествие на Марс». Кстати, кто не знает, кто такой Евгений Вольнов, ссылочка на его канал в описании. Там просто трэш и жесть. Алло. Алло, да. Здравствуйте, да. Это программа «Украинские зэки на Марсе». Вас все камеры приглашают на безвозвратное путешествие на Марс для поиска новых форм жизни. Вы готовы? Угу. Не, все равно тебе сидеть долго. Ну так на Марсе посидишь, что ты, на Фалконе слетаешь туда? Ну, поехали. Да? Ты готов? А ребят с собой захватишь, скажи мне? Да, всех возьмем. Все летите? Вот молодцы, да. Это хорошо. Только одна проблема, там мобильной связи нету. Как ты будешь дальше людей разводить? Так, как вот так вот, как есть. С Марса. Придумаем, что новое. По интернету. Азбука Морзе, да? Фонариком ну, да, будешь да. светить? Да, да, да. Да, да. Ну, молодец, молодец, да, хорошо. Только смотри, там с атмосферой не очень, да? Ага. Поэтому ты, не знаю, там пакет какой-то на голову себе сороди. Ну, вы там, ребята, изобретательные. Из хлеба, из мякиша что-нибудь слепи себе. Разберемся, да. Да? Ну, все, договорились, давай. Значит, вылет скоро, давай. Всем приготовиться, жопы побрить, давай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вам брат мой уже звонил? По поводу? По поводу отправки на Марс. Отправки на Марс? Да, да, да. Так я же тебя отправил, блядь, на сникер. Извини, лети на Баунти, короче, лети там, блядь, на Меркувей, короче. Вы где? Вы где сейчас находитесь? Давай, подождите. Побежали. Ты сейчас где находишься? А, хотя, ясно, где ты находишься. Алло. Да. Возле вас есть сейчас терминал, там, айбокс? Конечно. Подойдите к терминалу. Что надо на топливо немножечко пополнить. Вводите мобильная связь Киевстар. Да, да, хорошо, да. Подпишись. Только оплатить не нажимайте. Девочка зайдет в камеру и пригласит вас на... Раздвинь булки сначала, я карточку ставлю. Ебать ты, пидорас, фон нахуй. Иди нахуй, пидорас. Послан, Игорек, стой. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Вы уже у терминала? Да. Выбирайте мобильную связь Киевстар, надо за топливо на Марс пополнить. Нахуй? Подожди, оплатить не нажимай. Девочка зайдет в камеру и нажмет оплатить. Алло. А ты отвечаешь хуй? Хорошо, давай. Девочку только не трогайте, девочку только не трогайте. Да. Алло, выбирайте мобильную связь Киевстар. Она уже подходит. Ага. Оксан, Оксан, да, нормальные ребята, сейчас, подожди, подожди, не подходи. Она возле камеры стоит, алло.